Что случилось? — испугалась обезьянка. — Ничего особенного, — скромно заметил ворон. Это совершил посадку вернувшийся самолет. И я надеюсь, что летчику наконец-то удалось договориться с машинистом паровоза. И ворон поспешил к мальчику КРВ. Гепард закашлялся, зарычал. — Проклятье! Похоже, что ваш воздух набит колючками кактусов. — Это начало, это только начало, гепард! — встряхнулся на снегу еж. — Настоящий мороз — это когда птицы замерзают на лету и падают замертво, а воздух становится похож не на колючки, а на раскаленное железо. Волк может помочь тебе сменить шкуру, но он не может тебе сменить воздух. — Что же мне делать? — уже не на шутку встревожился гепард. — Написать заявление в зоопарк, — посоветовал ему еж. — Зачем? — На всякий случай, гепард. — Я не люблю всякие случаи. Я люблю только те случаи, которые выбираю сам. — И то верно, — согласился с ним еж. — Этот случай ты тоже выбрал сам. И снова завыл ветер, пока еще не сильно, тоненьким таким голоском, но даже от такого ветерка на душе как-то зябко становится. А душу лучше всего в тепле держать. Замерзшую душу целой жизнью не согреешь. Душа не от мороза замерзает, а от того, что согреть ее некому. Все примолкли, вслушиваясь в этот тоненький, холодный голосок. Ёж первым нарушил тоскливое молчание. — И давайте будем называть вещи своими именами. Кто надеется на теплую зиму, тот не доживет до лета. — Но почему? — вдруг словно взорвался гепард. — Ну почему? Я всем здесь чужой, в этом лесу, где под ногами горит белый огонь и обжигает лапы, как раскаленные угли. Я так же, как и вы, живу по законам еды. Если еда бежит на меня, я прячусь в засаде. Если еда от меня убегает, я догоняю еду. Это закон сильного, главный закон жизни. Разве я нарушил этот закон, еж? Нет. Тогда почему обезьянка здесь всем своя, а я всем здесь чужой? Потому что на свете еще существует и закон слабого. — Закон слабого? — поразился гепард. — Первый раз слышу. — Это закон для того, кто попал в беду. Гепард даже подпрыгнул от возмущения такой несправедливостью. — Но мы оба попали в беду, и обезьянка, и я. — Да, но сильный, попавший в беду, может выбраться и сам, а слабому нужна помощь. Все законы — и воды, и земли, и неба требуют одного, — назидательным тоном произнес гепард. — Пусть слабый погибнет, чтобы дать выжить сильному. — Все, кроме этого, — стоял на своем еж, — потому что все законы сильного созданы для рабов, и только один этот маленький закон создан для того, кто свободен. «Ты меня смешишь!» Гепард попытался рассмеяться, но тут же закашлялся, глотнув холодного воздуха. «Даже и слон, и лев, и кит, и орел подвержены чувству страха, значит, и они не свободны. А если не они, то кто же может быть свободным?» «Никто. И все», — спокойно ответил ему еж. «Никто из нас. И любой из нас. Стоит только тебе захотеть помочь слабому, и ты сразу станешь свободным, пусть ненадолго, но все-таки свободным. — Это дурацкий закон, — скривил морду гепард, — и я его никогда не смогу понять. — Поймешь, если когда-нибудь почувствуешь себя слабым и беспомощным. — Кар-кар, «Ура!» — вернулся ворон. Летчик договорился с машинистом паровоза, и тот помчался в морской порт, чтобы договориться с капитаном корабля. У нас появилась большая надежда. У вас только появилась, а у меня она давно есть. И на что же ты надеешься, гепард? Усмехнулся ворон. На то, что ваша обезьянка скоро окажется в моих лапах. Конечно, я боюсь тебя, гепард. Я тебя очень боюсь. Но пока я сижу на дереве... Когда-нибудь ты с него слезешь. Обезьяны всю жизнь проводят на деревьях. Гепард злобно провел когтями по снегу. Но не на таких. На этих деревьях не растут бананы. Здесь нет фиников и ананасов. В этом лесу твоя еда растет на земле. Ты, конечно, не забыла того, что по утрам говорил вам ваш старый вожак. Обезьянка насторожилась. Что? Он каждое утро говорил вам: помни, что твоя опасность всегда рядом с твоей едой. А где твоя опасность, гепард? Полюбопытствовал ворон. Для меня нигде нет опасности, я ничего не боюсь. Красиво сказано, усмехнулся ворон. Но я тебе скажу еще более красиво. Твоя опасность там, где нет твоей еды. Моя еда рядом, вот она, ей от меня никуда не деться. Гепард зашагал по поляне и постарался рычать как можно страшней, в надежде, что от страха обезьянка упадет на землю. Он перестал рычать, потер лапой горло, чтобы хоть немного его согреть, и добавил. — И если бы не этот ничтожный ворон, который украл мой банан! — Какой банан? Это был всего лишь кусок сухого дерева, и мой глаз ватерпас сразу его заметил. Твой волк — плохой художник. Волк вышел из-за куста, спросил грозно. — Кто плохой художник? — Он прав, — согласился гепард. — Ты плохой художник, волк. Волк чуть не поперхнулся от удивления. — Я? Ты даже не смог нарисовать настоящий банан. По твоей вине я умираю от голода. Волк даже растерялся и смутился от такой наглости. Если бы не этот проклятый ворон, разве я виноват, что у него глаз ватерпас? Конечно, у этого ворона хорошее зрение. И гепард ехидно спросил: а ты что? Разве рисуешь свои картины для слепых? Но тут уж волк возмутился так, что даже смотреть на него было страшно. От бешенства его просто трясло, как от электрического тока. Я рисую свои картины не для слепых, а для голодных. Голодный смотрит на мир не глазами, а желудком. Я нарисовал 100 морковок и поймал на них 100 зайцев. Ни одного промаха. Я нарисовал среди зимы пучок такой сочной зеленой травы, что на нее попался даже пугливый осторожный олень. Однажды я нарисовал на коре куст малины со спелыми красными ягодами, и медведь, старый умный медведь, проглотил эти ягоды вместе с корой, а потом 3 дня чихал и плевался. Вот так. И волк показал всем, как медведь чихал и плевался. — Подтверди, ворон! —